Его герои, говорил Семенон в прочитанной им в 1958 году в Брюсселе лекции, движутся по некой нисходящей линии от богов, полководцев, королей и императоров к человеку, как он есть, его биологической обнаженности. В этом смыслу и упоминавшегося выше обращения самого Семенона к человеку вообще. На своем пути роман должен был освоить целый ряд новых для него областей жизни и новых героев. Подтверждение этой мысли Семенон находит в произведениях русских писателей XIX века и французских реалистов. Размышляя, в частности, о Бальзаке, он говорит о том, как постепенно роман сумел заинтересовать читателей историей провинциального честолюбца, хитростями банкира или драмы скупца. Героем романа мог стать беглый каторжник, а названием послужить имя проститутки. Продолжая свои размышления, Семенон приходит к выводу о том, что одним из направлений в развитии современного романа становится его очищение от многих присущих ему ранее излишеств, пространных авторских отступлений, обращений к читателю, подробных описаний. Это отчасти и было движением к тому, что Семенону хотелось бы назвать чистым романом, красочными описаниями, философией, популяризацией знаний. С большим успехом занимаются другие жанры, отмечает он. Если мы знаем иные тенденции в развитии романа, нельзя не согласиться с тем, что действительно подобное очищение происходит. Сегодня нам трудно представить себе роман вроде «Отверженных» Виктора Гюго, перегруженный обширными философскими, историческими и иными отступлениями от основного действия. К сжатости, по-видимому, тяготеет и научно-фантастический, и географический роман. Ибо, в отличие от того времени, когда писал свои произведения Жюль Верн, мы черпаем свои научные знания из других источников. Что же остается при таком очищении? Остается, отвечает Семенон, живой материал, человек. А задачей романиста становится воссоздать для других людей кусок человеческой жизни, жизни обыкновенного человека. Семенон приходит к краткой, но необычайно емкой прозе, в которой одно слово, как будто мимоходом брошенная фраза, вызывает цепи ассоциаций, живых картин. К сожалению, многие из них, опирающиеся на малоизвестные французские реалии, не всегда доступны читателю не французу. Куски жизни, о которых говорит Семенон, не следует понимать в золяистски-натуралистическом смысле. Речь идет об углубленном проникновении во все моменты жизни человека на каком-то ее отрезке. Словно продолжая оставшуюся неосуществленной мысль Флобера, Семенон мечтает о возможности написать роман об одном дне жизни человека, о нескольких минутах жизни его сознания. В наше время нечто подобное, хотя и в несколько ином плане, пытался осуществить Клод Мориак, например, в романе «Увеличение». В том, что, как не раз заявлял Семенон в поздние годы, он не читает почти ничего, кроме воспоминаний, книг по медицине и юриспруденции, нет никакой бравады. Ему хочется быть как бы один на один с человеческими судьбами, не подвергаясь никаким посторонним влияниям. Он любит и знает изобразительное искусство, музыку, музыкальную драматургию, но лишь кажущимся парадоксом является его настойчивое стремление отгородить себя, особенно в процессе подготовки к очередному роману, от других искусств, которые могут подсказать ненужные лишние ассоциации или образы. Семенону нужна в это время полная самостоятельность. «Я большему учусь в бистро. Я еще недостаточно удовлетворил свой голод по людям во плоти, чтобы поглощать образы, уже переосмысленные другими.